Колин. Я появился в доме Вона ровно в половине восьмого вечера, держа обернутую в бумагу бутылку белого вина, которую купил в супермаркете за полцены. Деньги, показавшиеся мне вполне приемлемыми, хотя Вон, скорее всего, подумает, что я потратил больше. «Колин!» Он открыл дверь и тепло пожал мне руку, что показалось мне весьма странным. «Вона Брэдстока я знаю почти 4 года, но не помню, когда мы в последний раз прикасались друг к другу, если такое вообще случалось». Он отошел в сторону, пропуская меня. В коридоре я снял пальто и протянул ему бутылку. Дом у него удивительно большой, отделан по последней моде, ламинированными полами и выкрашенными в нейтральный цвет стенами. «Как назвать этот цвет?» «Грибной? Серо-коричневый?» «В любом случае он смотрится чудовищно, словно вода, в которую 100 раз окунули акварельную кисть. А в углу стоит жуткая ваза, похожая на подставку для зонтиков, из нее торчат какие-то ветки. Никогда не мог понять, зачем следовать столь дурацким поветрием». «Заходи», — весело сказал Вон. «Познакомься с Одри». Не меньше меня удивило, что на нем джинсы и сорочка явно от какого-то дизайнера. Когда мы встречались в обеденный перерыв, он выглядел намного моложе в помятой старой рубашке и галстуке с вечно расстегнутой верхней пуговицей. Я всегда полагал, что он моложе меня, по крайней мере, на 10 лет, но теперь уже не был в этом уверен. За открытой дверью гостиной виднелся высокий потолок, выкрашенный еще в один из тех кошмарных новомодных цветов, которые совершенно устареют через несколько лет. Как он называется? Пшеничный? Кукурузный? Глостерский сыр? Я так увлекся элементами отделки и ничем не примечательными картинами, что даже не заметил вышедшую из кухни женщину. Но тут Вон, тихо кашлянув, произнес полным обожания голосом: «Колин, это Одри!» Оторвавшись от абстрактных шоколадно-кофейных завитков, я машинально протянул ей руку. Улыбнувшись, она пожала ее, а затем приподнялась на цыпочках и поцеловала меня в обе щеки, чем полностью застигла врасплох. Возможно, я даже вздрогнул и попятился. Слишком уж не привык к подобному общению. Мне вдруг стало стыдно. Все-таки эта девушка Вона, а не кого попала. Лицо мое вспыхнуло, и я почувствовал, что боюсь на нее взглянуть. Вдруг она заметила мое замешательство. Впрочем, значение это особого не имело, поскольку она снова скрылась в кухне, сказав лишь несколько слов, которые я едва расслышал. «Очень приятно. Спасибо, что пришли. Уже почти готово. Сейчас разложу по тарелкам. Что-то в этом роде». «Садись, Колин!» — наконец пригласил Вон. В гостиной стояли кожаные диваны из тех, что всегда можно найти на распродажах. Вероятно, владельцы меняют их, заново обставляя дом. Я устроился на ближайшем, впервые заметив, что играет музыка, что-то из современного фортепиано. «Алексис Френч? Или, может быть, Эйнауди?» «Что с тобой, приятель?» — спросил Вон. «Ты какой-то напряженный». «Угу», — впервые за все время сумел произнести я. «Есть такое. Застрял, понимаешь, в пробке». Похоже, моя внезапная немногословность нисколько его не обеспокоила, и он начал болтать о всякой ерунде. О состоянии экономики, о своей новой машине, об идее пристроить к дому еще одно помещение. Все это время я думал о Бодре, пытаясь понять, что, черт побери, она сделала с Воном. Мне всегда казалось, что она старше его, а теперь я не мог понять, почему. У нее гладкие темные волосы, голубые глаза, ни единой морщинки на лице. У нее миниатюрная фигурка, и даже в джинсах она выглядит изящно, даже шикарно. Я никогда не размышлял о значении слова «шикарно», но Кодри оно подходит как нельзя лучше. Пока Вон говорил, я встал и прошел в кухню, даже не задумываясь, что, собственно, делаю, и не покажется ли грубым, что я оставляю хозяина дома одного, в то время как тот пытается завязать со мной беседу. Мне хотелось увидеть Одри. Я стоял в дверях с бокалом вина, прислонившись к дверному косяку, и надеясь, что моя поза выглядит естественной, открытой и дружелюбной. Сперва она меня не заметила, помешивая что-то на плите. Я молча наблюдал за ней. «О! Она, наконец, меня увидела! Уже скоро!» Я не знал, что сказать. Вечная проблема. Но и молчать не хотелось. «Вы с Воном давно знакомы?» — спросил я. Она удивленно взглянула на меня, словно я поинтересовался ее возрастом или весом. «Что, черт возьми, такого в простом вопросе?» «Он вам не говорил?» «Мы встретились в прошлом году на сайте знакомств в интернете». «В самом деле?» — искренне изумился я. «На каком?» «На сводниках», — ответила она. «Ну, конечно, наверняка один из новых сайтов, ориентированных на тех, кого я даже в расчет не беру. Предпочитаю сайты, где в число критериев входят образование, карьерные стремления и уровень зарплаты, а не размер члена. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Может, стоит как-нибудь вернуться к сайтам знакомств? В конце концов, прошло немало времени с тех пор, как я окунулся в этот метафорический водоем. Но потребности теперь у меня несколько иные, к тому же в наши дни женщины уже не регистрируются на сайтах знакомств просто так. Они рассказывают об этом своим подругам, сообщают друзьям и родным, куда идут, с кем собираются встретиться, когда их ждать домой. Они не регистрируются на сайтах знакомств, если у них нет надежд на будущее. «Ах, вот как!» — сказал я, желая задать десяток вопросов и размышляя, какой из них будет наименее обидным. Она протянула мне тарелку с ломтиками дыни, накрытыми ветчиной. «Не согласились бы вы отнести?» Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Мог ли я представить, что она будет держать тарелку еще секунду после того, как я ее возьму, что ее взгляд чуть дольше задержится на мне, что в глазах ее я увижу нескрываемое любопытство, а может быть, даже вызов. Я улыбнулся ей, чувствуя, как постепенно проходит неловкость. Еще не вполне расслабившись, но уже представляя возможности, которые сулил предстоящий вечер. «Одри, Одри», — подумал я, — «ах ты, шалунья, прямо-таки мешочек с сюрпризами». Вон посадил ее за стол напротив меня, вероятно, чтобы иметь возможность дотронуться своей потной лапой до ее колена. Но у нее явно было другое на уме. Когда мы приступили к главному блюду, я почувствовал, как ее нога слегка касается моей. Сперва она отдернула ее и с извиняющейся улыбкой подняла взгляд, словно пнула меня со всей силы, а не просто перепутала мою ногу с ножкой стола. В ответ я посмотрел ей в глаза, не двигая ногу с места. Несколько мгновений спустя она вновь мягко коснулась моей лодыжки, слушая, как Вон разглагольствует о ценах на акции и подавая ему еще ложку соуса. И, стоит отдать ей должное, еда оказалась вполне сносной. После ужина Одри попросила Вона отнести тарелки на кухню, а сама повела меня в гостиную со второй бутылкой вина. Я сел на кожаный диван Вона, и Одри наполнила мой бокал. Когда она наклонилась, Я во всей красе увидел ее декольте. Хотя и попытался притвориться, будто в том нет ничего особенного. Глядя на круглые груди, туго обтянутые тканью блузки, я ощущал аромат ее духов, а может быть даже мыла или геля для душа, которыми она пользовалась, готовясь к моему приходу. Интересно, возникала ли у нее мысль, что я могу зарыться лицом в ее грудь? Думала ли, что я захочу заняться с ней сексом? «Приятная, да?» — спросила она, сев на диван рядом со мной, хотя напротив стоял другой. Она устроилась поудобнее, словно кошка, вытянув в мою сторону изящные босые ноги с бледно-розовыми ногтями. И как я мог думать, что ей почти 50? 30, не больше? «Что?» — спросил я. «Вино?» «Да», — сказал я, хотя на вкус оно напоминало уксус. «Все-таки надо было принести что-нибудь поприличнее, что-нибудь такое, что мы могли бы как следует обсудить. Было ясно, эта женщина знает, чего хочет». В кухне гремел посудой вон, создавая ободряющий фон для нашей беседы. «Чем вы занимаетесь?» — спросила она. «Вон никогда не рассказывал». «Аналитикой в городском совете». «Просто дух захватывает», — рассмеялась она. Я облегченно вздохнул, почувствовав ложь в ее словах. Ей была свойственна ирония, в такую женщину можно влюбиться, подумал я. Даже трахать ее было незачем. Мне уже хотелось на ней жениться. «Кто-нибудь будет кофе?» — крикнул Вон из кухни. «Да, пожалуйста», — ответила Одри. Она откинула голову на подушке, открыв шею и еще большую часть своего восхитительного декольте. Мне хотелось провести языком ей за ухом, а потом ниже, между грудями, сдвигая навязчивую ткань. «А вы?» — спросил я. «Чем вы занимаетесь?» «Работаю в социальной службе», — ответила она. Все навыки ведения бесед вдруг куда-то делись. Скорее всего, виной тому было охватившее меня возбуждение. Кровь отлила от мозга, устремившись к более жизненно важным частям организма. Да и вообще, какой смысл во всем этом разговоре? Уж точно надо поскорее его закончить и отделаться от Вона, чтобы потрахаться, причем ей этого хотелось не меньше, чем мне. Едва возникла подобная мысль, я понял, что нужно что-то делать. Я кашлянул и встал. Она удивленно посмотрела на меня. «Можно воспользоваться вашим туалетом?» Она облегченно улыбнулась. «Конечно, на второй этаж по лестнице. Боюсь, тот, что внизу, временно не работает». Я неуклюже поднялся наверх. Взглянув налево, я увидел спальню Вона, чего, честно говоря, предпочел бы не видеть. Бледно-серые стены, дальние оклеены яркими однотонными обоями. Как это там называется? Особенная стена. Голова бы разболелась, доведись мне тут спать. А вот и туалет. Естественно, мне вовсе не было туда нужно, я просто ждал ее. Я прикрыл дверь, глядя на аккуратную бежевую плитку и гадая, как давно Вон ее положил. Недавно, судя по едва заметному запаху шпаклевки, и на блестящие хромированные краны, наверняка стоившие небольшое состояние. «Одри, Одри», — подумал я, словно мог заставить девушку подняться по лестнице, используя ее имя как заклинание. Я взглянул на аккуратно расставленные на подоконнике туалетные принадлежности, все без исключения мужские. Шампунь, гель для душа, бритва и какая-то чудовищная фирменная пена для бритья, окислившиеся у основания. Никаких дорогих профессиональных шампуней, никаких духов, никакой косметики. Снова открыв дверь, я пересек коридор и вошел в спальню Вона. И опять-таки она оказалась полностью мужской. В углу даже стоял тренажер, вид которого вызывал у меня смех. Я представил, как Вон занимается на нем до седьмого пота, накачивая мускулы на животе, хотя вряд ли он вообще им пользовался. Значит, прелестная Одри еще сюда не переехала. Впрочем, и бывала она в этом доме нечасто, иначе здесь уже появились бы какие-то ее вещи, а я не видел ни одной. «А вдруг, — подумал я, — в каком-нибудь ящике у Вона лежат ее трусики, может быть, какие-нибудь особенные, которые она надевает только для него, только когда собирается с ним потрахаться?» «Все в порядке?» Одри стояла за моей спиной. Я не слышал, как она поднялась по лестнице. «Все отлично», — улыбнулся я, поворачиваясь к ней. «Что вы делаете?» — прямо спросила она. «Хотел узнать, переехали вы сюда или нет», — ответил я, выбрав правду. «Если бы сюда поднялся Вон, я бы сделал какое-нибудь замечание насчет обоев, но пришла Одри, и валять дурака не было никакого смысла. Она пришла, потому что я ее позвал, дал понять, чего от нее хочу. И вот она здесь, рядом со мной, совсем близко, даже ближе, чем требуется». «Могли бы просто спросить?» «В любом случае, нет», — тихо сказала она. Грудь ее тяжело вздымалась от одышки. «Почему же?» — поинтересовался я, делая маленький шаг в ее сторону. Она отступила назад. «Ах, значит, еще слишком рано. Я поторопился». «Надо бы вести себя поосторожнее, помягче, чтобы ее не напугать. Она стоила любых усилий, стоила того, чтобы ее добиваться». «У меня есть жилье», — сказала она со странным выражением на лице. Это был явно не ответ. Зачем она регистрировалась на сайте знакомств, если не хотела серьезных отношений? Ведь все женщины хотят партнера с домом, куда можно переехать, замужество, детей. Если только она не искала чего-то другого, если только она не искала просто секса. Я снова посмотрел ей в глаза и не отвел взгляд. Она не двинулась с места. «Ага. Сопротивляется. Мне это понравилось. Мне нравилось иметь дело с достойным противником», — я ободряюще ей улыбнулся. «Одри, куда принести кофе?» «Иду!» — крикнула она, не сводя с меня глаз. Голос ее звучал ровно, словно у робота. Выражение лица невозможно было прочитать. «Привлек ли я ее? Хотелось ли ей, чтобы я ее поцеловал? А если я ее поцелую, что она станет делать?» «Вы...» «Что?» — прошептал я, облизывая губы. «Что я?» «Вы чертовски странный человек, Колин», — ответила она, повернулась и спустилась по лестнице, ни разу не оглянувшись. «Ах ты, Вон! Сейчас я с радостью бы его убил. Я бы схватил его за горло и придушил. Если бы нас не прервали, она наверняка была бы моей, она хотела меня». Я пошел следом, ощущая в воздухе ее запах. Она была так близко, как же мне хотелось, чтобы она уступила, но... возможно, в следующий раз согласиться. Только бы застать ее одну, найти повод с ней встретиться. Она вернулась на кухню к Вону. Они о чем-то перешептывались, и я напряг слух, думая, что она может сказать что-то полезное. Будто она ни с того ни с сего повела себя не так, как следовало бы, будто на нее вдруг что-то нашло, но ничего такого не услышал. Просто приглушенный разговор двоих, пытающихся не ссориться, когда их могут подслушать другие. Откинувшись на спинку кожаного дивана, я выпил еще вина. Через 10 минут я извинился, вызвал такси и уехал. Вечер оказался не столь занимательным, как я надеялся, к тому же возникла очередная дилемма. Сперва мне хотелось женщину, потом я понял, что женщина мне вообще не нужна, а потом стало ясно, что я снова ее хочу, но на этот раз не любую, а только одну. Только Одри. Час спустя, в одиночестве собственного дома, разрядив, наконец, сладостное напряжение, уже казавшееся невыносимым, я начал думать, как мне ее завоевать. Смогу ли я сделать так, чтобы она перевела взгляд с «вона» на меня? И что нужно сделать, чтобы она меня захотела? Ночью я просыпаюсь. Естественно, мне снилась Одри. Она была здесь, в моей комнате, и вон тоже, судя по всему, для того, чтобы раздеть ее для меня. Я лежал навзничь на кровати, прикрыв лишь лодыжки. Вон привел ее ко мне, словно ценную добычу, словно приносимую в жертву девственницу, и в ответ на мой разрешающий кивок начал постепенно снимать с нее одежду. Она стояла неподвижно, лицо ее не выражало ничего, кроме бесконечной скуки, вряд ли это можно назвать как-то иначе. Она смотрела прямо на меня, но глаза ее словно не видели. Она здесь потому, что у нее нет иного выхода, а не по собственной воле. Мне не нравилось, когда кого-то к чему-то принуждали силой, но само ее присутствие неудержимо меня возбуждало. «Одри», — проговорил я во сне, но даже тогда она не взглянула в мою сторону. Вид у нее был угрюмый и усталый, словно у капризного ребенка, которого оторвали от игры и заставили заниматься работой по дому. Вон стянул с нее колготки. Колготки. Не чулки, конечно же, не чулки. Как я мог представить нечто столь притягательное на ее прекрасных... стройных ногах, и по очереди поднял каждую ее ногу, словно подковывающий лошадь кузнец. Снял нейлон со ступни и отложил колготки в сторону, словно сброшенную кожу. Она осталась в бюстгальтере и трусиках, никак друг другу не подходивших. Бюстгальтер серый, с дырой в кружевах, а трусики большие и черные. Одетая в кухню вон, она оказалась, возможно, не упомрачительно красивой, но, вне всякого сомнения, сексуальной. В любом случае, она была достаточно привлекательна, чтобы возбудить во мне страсть. Но сейчас во сне все потускнело. Ее каштановые волосы уже не падали сверкающими волнами на плечи. Они приобрели коричневатый оттенок и висели тощими космами. Лицо ее посерело, глаза стали грязно-голубыми, от былой привлекательности не осталось и следа. Вон не мог остановиться, хотя мне этого и хотелось. «Хватит, вон!» — думал я, — «прекрати, наконец! Я не хочу видеть остального». Но он продолжал, словно автомат, следовавший некой программе, которую нельзя было завершить досрочно. В полусне, все быстрее двигая рукой под одеялом, я с глухим стоном наблюдаю, как вон снимает серый нейлон и черный хлопок со своей ко всему безразличной подружки. Голая она выглядит еще хуже, с обвисшей кожей, торчащими меж ног пучками седых волос, даже колени ее распухли и покрылись родинками. Но несмотря на все это, несмотря на то, что она находится сейчас где угодно, только не голая в моей спальне, я задыхаюсь от оргазма и, чувствуя, как замирает сердце, лечу в пропасть. Я будто гляжу в бездну и вижу, как она смотрит прямо на меня. После вечера в обществе Одри и Вона я проснулся поздно. Я лежал, глядя на проникающие сквозь щель в занавесках лучи солнца. вспоминал прошлые вечера с быстро иссякавшей бутылкой виски, размышляя, не пора ли обратиться за советом по поводу моих проблем. Что же касается мастурбации, благодаря тому сну или кошмару, когда я дрочил над затянувшимся и все более жалким стриптизом Одри, я уверен, что смогу воздерживаться самое меньшее неделю. Не слишком-то приятно посреди ночи менять простыни и принимать душ из-за того, что перепачкался, словно подросток, и это понимает даже мое подсознание. В конце концов, я встал и приготовил себе завтрак, потом умылся и оделся. Утро было ясное, так что я решил прогуляться, думая, чем заполнить остаток выходных. На дороге лежит на боку барсук с расплющенной колесом машины головой. Труп относительно свежий. Стадия вздутия лишь начинается. Все четыре лапы задраны и выпрямлены под воздействием гнилостных газов, распирающих его живот. Кровь вокруг головы еще красная. Какое-то время я стою и рассматриваю мертвого зверя. Здесь нет тротуара, лишь широкая травяная обочина, за которой тянется живая изгородь, а за ней простираются поля. Возникает мысль вернуться домой, взять какой-нибудь мешок и забрать труп, чтобы понаблюдать за процессом, но, конечно, вмешиваться в него не стоит. Разложение должно происходить здесь, на том самом месте, где умерло животное, иначе это уже не будет чистый процесс. Я с неохотой оставляю труп, может, вернусь завтра после работы, если будет время, если люди из совета его не найдут и не швырнут в кузов фургона для погибших животных. После обеда я немного занимаюсь, изучая контрольные вопросы, встроенные команды и двойные связи. Параллельно я думаю о барсуке и о Лее. Они такие разные, и у каждого своя судьба. Она в конце концов рассказала, что с ней случилось. Я быстро ее разговорил, а потом лишь соответственно реагировал, вытягивая историю, словно разматывая нить. Она работала в супермаркете менеджером-стажером, и тамошний босс многие недели с ней флиртовал. Он был старше ее, и постепенно она поддалась его обаянию, признав, что он ей нравится. Наконец, однажды вечером, после работы, она согласилась встретиться с ним в баре, оттуда они вернулись в магазин. Естественно, мне хотелось знать подробности, но, настаивая на них, я лишь отвлек бы ее от главной цели нашего разговора — помочь ей выбрать правильный путь. Так или иначе, у них начался роман, состоявший, похоже, главным образом из секса после работы в магазине или в его машине, припаркованной где-нибудь в уединенном месте. А потом обо всем узнала его жена. И последовала унизительная сцена, опозорившая Лею перед всем коллективом и несколькими покупателями. Вряд ли я поверил бы в подобное при первой встрече. Такая тихая, застенчивая девочка. Но она искренне не понимала, что он женат. После, естественно, он избегал ее любой ценой, сторонился и исключил ее из всех программ стажировки. Она подала на перевод. Но головной офис отказал. Несмотря ни на что, несмотря на отвратительное поведение этого человека, Лея до сих пор его любила, хотя не осталось никакой надежды. Это и привело ее ко мне. Вот оно, никакой надежды. То, что я должен был услышать. «Изменить все к лучшему несложно», — сказал я. «Выход совсем близко, и путь к нему очень прост». «Я боюсь боли», — ответила она. «Разве может быть больнее, чем сейчас?» «Нет, но я могу ошибиться. Я могу сделать что-то не так, и тогда станет только хуже». «Нет неправильных решений. Вы можете решиться и сразу почувствуете себя лучше. Но принять решение вы должны сами. Оно полностью в ваших руках. Сделать это вашей власти, и у вас есть для этого силы». «Наверное», — кивнула она. «Покой есть всегда», — мягко сказал я. «Мир, покой и конец любой боли. По вашему желанию все пройдет безболезненно и спокойно, точно так, как захотите сами. Выбирать вам». С технической точки зрения все действительно очень просто. Методики, которые я изучал, языковые шаблоны, введение в транс и состояние повышенной расслабленности только за счет разговора представляли собой самую легкую часть. Достаточно лишь внимательно слушать собеседника. Не просто его слова, но, что важнее, язык тела, глаз, жестов и едва заметных изменений голоса. Это вовсе не ядерная физика, непростительное клише, но и не лженаука. Все удивительно просто, когда представляешь что да как. Хотите знать, как я это делаю? Могу представить ваш жгучий интерес, ваше любопытство, которое другие могли бы назвать болезненным. Я вижу это потому, как блестят ваши глаза. Что ж, спрашивайте, давайте. Я знаю, вам не терпится. В любом случае, я не могу и не стану раскрывать все детали. Думаете, мне просто пришло это в голову однажды ночью? Думаете, техникой может овладеть каждый? Это долгий, медленный процесс, для которого требуется не только изучить методики, но и приложить немалые усилия, подгоняя его под индивидуальность каждого человека. Все начинается с простой беседы, но это лишь первая из многих подобных встреч, многих подобных бесед. Самое сложное — понять, готовы ли твои собеседники выделить тех, кто достаточно близок к тому, чтобы все сработало. Не уверен, достигла ли подобной стадии Леи, потому подумываю на несколько недель с ней расстаться, а потом попытаться связаться снова. Она может пойти как одним, так и другим путем. Если выберет верный путь, я ей помогу. Порой я встречаю тех, кто еще не готов, и предоставляю им возможность жить прежней жизнью. Если понадоблюсь им позже, я снова их найду. Так или иначе, это вовсе не значит, что мне больше не нужно никого искать.